Во-вторых, при всей внешней степенности и внутренней суровости Хоршиков, им не чужды были простое человеческое любопытство и склонность к раздутым домыслам. Так, по сведениям вездесущей степной почты, лекарь Пихлебей был направлен в самую глубь Востока никем иным, как могущественным правителем Хоршикского ханства с тайной и очень ответственной миссией. Суть дела заключалась в том, что якобы персидский падишах, прознав о готовящемся на его богатые земли набеге со стороны иноземных захватчиков, послал к хоршикскому хану своего посла с просьбой спасти от бесчестия его единственную горячо любимую дочь. Азиатский владыка, славящийся великодушием и благородством, ответил согласием. Но чтобы не вызвать никаких подозрений и тем самым не навредить несчастной принцессе, вместо лихого войска он отправил в далекую Персию Пихлебея, отец которого некогда излечил хана от тяжкого недуга. Пихлебею было обещано в случае успешного исхода попросить для него у падишаха руки его прекрасной юной дочери. С огромным трудом, не раз подвергая свою молодую жизнь всевозможным лишениям и опасностям, скромный лекарь сумел выполнить поручение повелителя, за что и был по возвращении награжден. Так в устах народной молвы дочь Сатар-Визиря стала персидской принцессой, спасшейся от унизительного плена благодаря храбрости хоршикского юноши. Подтверждением абсолютной правдивости сего удивительного рассказа являлись слова, звучавшие из уст самого Пихлебея. Его соседи, коим сам Аллах велел всегда все знать и все видеть, не раз слышали, как их доблестный земляк называл свою молодую жену «О, моя прекрасная принцесса». Между тем, сами герои этой романтической истории не обращали на слухи никакого внимания. Они жили в своем сказочно красивом мире, где были только он и она. Их отношения, пронизанные удивительной нежностью и трогательной заботой друг о друге, в одних вызывали восхищение, у других – зависть. Однако этой идиллии не суждено было продолжаться вечно. Не прошло и года, как Фарида отошла в мир иной после крайне тяжелых родов. К счастью, ребенок остался жив. Родилась девочка, которую отец назвал звучным восточным именем Ильнара. Детство Ильнары. Потрясенной смертью жены, Пихлебей долго не мог найти себе места от горя. К нему на помощь пришла сестра Айзада, незадолго перед этим разрешившаяся пятым ребенком. Она стала кормилицей маленькой Ильнары, уже в младенчестве чертами лица, так сильно напоминавшей свою безвременно умершую мать. Пихлебей, глядя на дочь в первое время, не мог держать слез. Лишь раскосый разрез ее огромных черных глаз, опушенных густыми изогнутыми ресницами, свидетельствовал о том, что в жилах малютки течет кровь уроженцев знойной Азии. Кое-как оправившись от ужасного потрясения, Пихлебей вернулся к привычным делам. Он по-прежнему собирал целебные травы, лечил больных, но в его задумчивых, словно слегка прикрытых от солнца глазах, навсегда поселилась неутихающая боль от невосполнимой потери. Он мало с кем общался, часами просиживая в уютной, со всех сторон увитой виноградом беседке, которую сам построил во дворе своего дома по просьбе жены, порой испытывавшей ностальгию по далекой родине. Находясь в полном одиночестве, в приятной прохладе и умиротворяющей тишине, время от времени, нарушаемой беззаботной трелью птиц, Пихлебей вспоминал недавнее счастливое прошлое. Момент первой встречи с Фаридой, дивные очи юной персиянки, наполненные болью и надеждой, в один миг заставившие его уже зрелого, опытного мужа позабыть обо всем на свете. Их пылкое объяснение при романтическом сиянии луны, в опочивальне отчего дома любимой, незабываемую ночь любви, их страстные ночи, сначала под высоким звездным небом Древнего Востока, на мягком лугу, лениво обвивая вам душистыми ароматами экзотических растений, а потом на нагретой солнцем засушливой земле родной Азии. Пихлебей жил прошлым. В действительности его возвращали лишь маленькая дочь, нуждавшаяся в заботе, да лекарский долг по отношению к людям. Он искренне любил свою чудесную малютку, намного раньше сверстников, начавшую сладко лопотать и бойко бегать, но, может быть, не всегда умел проявить эту родительскую любовь. Когда Ильнара, которую в кругу родственников звали ласково Эли, немного подросла, отец, отправляясь в степь на поиски целебных трав, иногда брал ее с собой, знакомил смышленную девочку с разнообразным миром природы, объяснял разницу в целительных свойствах тех или иных растений, рассказывал разные поучительные истории.